Глава 16. Нет, я не ушла и не уехала. Была в этом доля мазохизма, или я такая дура, но я просто не смогла. Пришла к себе и полночи простояла в ванной, глядя на свое отражение в зеркале. Абсолютно голая, со следами от его пальцев на теле, со следами от слишком яростных поцелуев. И как тот наркоман, который не в силах отказаться от наркотика, ударила ладонями по зеркалу. Чёрта с два я смогу уйти. Всё, меня зацепило новой инъекцией после долгосрочной ремиссии. Я опять плотно сижу на нем. И ничего мне с этим не сделать. Да и не хочу я ничего. Ничего и никого. Не знаю, что дальше будет и во что это все закрутится, но отказаться от своего кайфа не могу. И не хочу. Легла рядом с волчонком и смотрела на него в свете ночника. Гладила темные волосы, по-детски округлые щеки. Похож. Как же он похож на своего отца. Особенно лоб и глаза. Как до сих пор никто не заметил, я даже не знаю. Мне казалось, что они как две капли воды. Только один старше, а другой младше. И с каждым днем я открывала все новые схожие черты лица. Еще раз лоб малыша тронула и нахмурилась, прижалась к нему губами, потом веком, горячий. Или мне кажется. И градусника нет. Нет даже лекарств никаких. Когда от Устини уходила, забыла все, даже настойку ее от жара. До утра прикладывала к лобику компресс с уксусом, а утром Раиса нашла в аптечке детский нурофен. Остался, говорит, от одной из работниц. Я попросила ее присмотреть за волчонком и поехала в город купить травки, которые обычно Устя давала от лихорадки, лекарства и градусник. Устинья мне всегда говорила, что торопиться бежать по врачам не надо. Пока болезнь разовьется и станет все ясно, организм должен дня три бороться. Бывает, что через три дня хворь, так она все болезни называла, сама проходит, а бывает оставляет свои следы и становится видно, какой орган она поразила. Если дней 7 плохо, то тогда уже к врачу бежать, прописывать химию всякую. Она всегда была против антибиотиков, но признавала, что есть болезни, при которых без них не обойтись. К врачам мы не ходили, баба Устя сама с болезнями справлялась и меня научила. Немного. Такому всю жизнь учится. Я поехала в город на первом же автобусе. Лекарства купила в аптеке и травки на рынке. Потом ходила по станции к книжным киоскам, ожидая автобус обратно. Нечаянно наткнулась на учебник по шрифту Брайля. Перед тем, как купить, пролистала его, и от радости, что наконец-то нашла, начала ковыряться в кошельке, пока вдруг не увидела, как возле остановки затормозила черная машина с тонированными стеклами. Я вначале снова опустила взгляд на книгу, а потом резко подняла голову. Из машины вышел Тимур. Бычок. Тот самый, которого я бутылкой разрисовала. С ним несколько типов быдловатого вида, осматриваются по сторонам. Тимур на часы посмотрел, а те словно ищут кого-то. И я не верю в совпадение. Вряд ли они сюда приехали за бутылкой пива или купить журнальчик. Только как узнали? Откуда? Они здесь ищут меня. Я даже увидела, как один из типов показывает людям фотку. Скорее всего, мою. Черт! Через 5 минут придет мой автобус. Если не успею, следующий ждать очень долго, и я опоздаю. Но подойти к остановке означало лицом к лицу столкнуться с этим ублюдком, который вообразил себя царьком этого мира и теперь искал меня явно не для того, чтобы одарить цветами. «Вы платить думаете? Если нет, то отдайте мне книгу». Я протянула девушке из киоска деньги за книгу и спрятала учебник в сумку, продолжая поглядывать на рыскающих по остановке бешеных псин и их такого же бешеного хозяина. Даже издалека было видно, что у него на щеке остался шрам. «Ничего. Метка, что ты извращенец и насильник, тебе не помешает». Подъехал автобус, и я подумала о том, что, может, если подойти сзади и юркнуть в последнюю дверь, я успею уехать так, чтобы они меня не заметили. Я медленно выдохнула и, стараясь не мельтешить, начала двигаться в сторону автобуса, позади толпящихся на остановке людей, пробираясь к задним дверям. Я уже почти добралась, как вдруг один из типов посмотрел прямо на меня, и его глаза округлились от неверия в свою удачу. Он вначале даже задохнулся от переполнявших его эмоций, открыл рот и указал на меня пальцем. «Тимур! Вот она! Вот сучка!» Я бросилась бежать, не ожидая, кто отреагирует и как. Я просто мчалась в сторону лесопосадки, которая расположилась сразу за автостанцией. «Держи ее! Лови, тварь!» Я петляла вокруг киосков, лотков с товарами, пряталась у прилавков, но они шли по пятам, разделились, чтобы меня поймать. Тяжело дыша, затаилась у одного из ларьков, как вдруг кто-то схватил меня за локоть. От ужаса я вскрикнула и тут же замолчала, увидев ту самую девушку, которая продала мне книгу. «Идем, у меня пересидишь, они не найдут». Она спрятала меня в киоске, налила мне крепкий черный кофе без сахара и наблюдала за суетой на станции. Отморозки бегали там еще около получаса. Искали, рыскали, толкали людей, кого-то избили. Когда показались менты, они все же скрылись из вида на своей машине. «Ну все, они свалили», — сообщила мне девушка и протянула сигарету. «Будешь? А то дрожишься». «Нет, спасибо, я не курю». «Но я вот никак бросить не могу. Курю от безделья». «Спасибо большое, что помогла». «Да не за что». Она посмотрела на мою сумку, из которой выглядывал не вместившийся туда учебник. «У меня отец слепой был. Так и не выучил Брайль. Я выучил, а он нет. На весь мир обозлился. Ненавидел каждого, кто к нему еще приблизиться не успел. За то, что они видят, а он нет. На стройке всю жизнь отработал. Очки не надевал при сварке. Начал слепнуть, когда мне лет 5 было. К моим 10 ослеп на оба глаза. Мы с мамой помочь ему всегда хотели. Облегчить его жизнь. А он нас и за это ненавидел. Страшное это наказание, слепота. Самое страшное из всего, что можно придумать». «Страшное, да». Перед глазами возникло лицо Захара и его отрешенный, потерянный взгляд. «Терпения много надо. И понимание, что им тяжелее любых других людей с особенностями. Если слепота приобретенная, тяжелее втройне. Ты для кого книгу купила?» Я ей ничего не ответила. Не была я открытым человеком. Не могла вот так просто обсудить что-либо из своей личной жизни. «А кроме этого номера автобуса в коттеджный поселок еще транспорт ходит?» «Нет, надо следующий ждать. Или пешком через посадку минут 40». К дому я подходила с окончательно истертыми пятками, подыхающая от жажды и совершенно разбитая. Всю дорогу думала о том, как они разнюхали, на какой остановке и в котором часу я бываю. Ведь они искали меня именно там. Они знали, что я с утра буду ехать именно этим автобусом, и знали, куда. Думаю, им не составит труда также отыскать потом и где я работаю. Всего-то допросить водителей, на какой остановке я выхожу, а там уже и искать особо не надо. И я примелькалась всем, к кому только можно. Каждый день пешком с Гришей на остановку шлепаем, нас из каждого окна видно. Я зашла за ворота по пропуску и, глянув на часы, ужаснулась. Я не просто опоздала на работу. Я на нее, можно сказать, не пришла. И по посадке шла не 40 минут, а все полтора часа. А еще надо волчонку дать лекарство и усадить его за мультики или раскраски. Я быстрым шагом пошла к флигелю, и... мне оставалось буквально пару шагов, как я остановилась и замерла. Вросла в тротуарную плитку, намертво. Так что ни шагу, ни вздоха. Они стояли друг напротив друга. Отец и сын. Невероятно маленький Гришка с задранной кверху мордашкой и сжатыми кулачками. И Захар, который вроде как и смотрит вниз, но, конечно же, не видит ребенка. Но стало страшно, что увидят другие. А также стало страшно, что это будет последний день моей работы, так как с детьми здесь быть запрещено. Да еще я и опоздала. Я не знала, каким образом произошла эта встреча и кто кого нашел, но она произошла. И я, затаив дыхание, смотрела на них обоих, прижав руки к груди, чувствуя, как земля уходит из-под ног. А потом Захар поднял руку с палкой, и я чуть не закричала. В моем мозгу вспыхнула картинка, что он сейчас ударит волчонка. А вместо этого мой сын взял трость у Барского и покрутил в руках. Я не услышала, а скорее прочла по его губам. «Ух ты!» А потом до меня донес его голос, очень бодрый и даже восхищенный. «Как сорвиголова!» Есть в этом что-то преступное — наблюдать за своим сыном и за его отцом, за их встречей, которую всеми силами хотела бы предотвратить, и в тот же момент желая всем своим существом, чтобы Захар узнал нас обоих. Почувствовал своего мальчика. Абсурдно безумное желание. Если учесть, что этот человек желал нам обоим смерти и ненавидел этого ребенка еще с момента зачатия, предлагал уничтожить, едва узнал о его существовании. «Кто такой сорвиголова?» — спросил Захар. «И ты откуда взялся здесь?» «Я волчонок. Я с мамой приехал». «Кто твоя мама?» И у меня все похолодело внутри. «Мама Таня, а еще ее баба Устья называет Сень. Со мной приехал». Перебила я и приблизилась к ним, медленно выдыхая и глядя на волчонка, который радостно взвизгнул и бросился ко мне. «Мама, мама, мама! Он и правда не бабайка, он классный. и совсем не страстный. У него палка, и он ничего не видит. А еще... Я смотрела на Захара, кусая губы, а он растерянно вглядывался в нашу сторону. И его взгляд, он был очень странным, словно впервые не пустым, словно наполненным какой-то тоской или отчаянием. А мне стало страшно, что сейчас он нас выгонит, ведь находиться в доме с детьми запрещено. Грише всего лишь 5 лет. Он не шумный мальчик и нигде лазить не будет. Утром я вожу его в садик, вы даже не почувствуете, что он здесь. Он никому не будет мешать. Я знаю, что запрещено приводить детей, и мне просто не к кому его отправить. Да, у меня нет бабушки и дедушки. Мама сирота. Есть Устинья, но мы от нее сбежали, потому что маму хотели обидеть плохие дядьки и полиция. Гриша. Я присела на корточки перед волчонком в отчаянии, глядя то на него, то на Захара. Как интересно. Не зря говорят, что устами младенца глаголит истина. Усмехнулся Барский, чуть поджав нижнюю губу. Так значит, дядьки и проблемы с полицией? Нет, вы не так поняли. У меня нет никаких проблем с полицией. Я не преступница. Моя и так зыбкая позиция в этом доме в эту секунду показалась мне карточным домиком, из которого мой сын только что выдернул карту, и тот начал разваливаться на глазах. Тогда кто ты? То, что ты лгунья, мы уже выяснили. 2 раза. А то и 3. То, что ты опоздал на работу, мы уже тоже знаем. Он хотел маму обидеть, а она ему лицо лазукласила. Мама холосая, она не лгунья. Захар снова усмехнулся, и я не могла понять, он злится или все, что говорит Гриша, его забавляет. Разукрасила, значит, это как? Отбила горлышко бутылки и нарисовала пару черточек на его физиономии, сказала я и поправила воротничок Гришиной рубашки. Когда он решил, что ему все позволено. А так как жертва — сынок местного олигарха, то пришлось уехать и искать работу в другом месте. Я пригладила волосы Гришки, щелкнула по носу и прижала к себе. Мелкий предатель. Сдал с потрохами. «А утром на автобусе водишь?» «Да, я обычно успеваю. В 7 выезжаем, и я как раз к началу работы возвращаюсь. Но Гриша приболел немного и пришлось дома оставить. Я в город поехала за лекарствами и опоздал на обратный автобус. Пришлось пешком. Поэтому опоздала. Простите, этого больше не повторится. И...» Барский достал из кармана сотовый, а я сжала ручку Гриши, внутренне напряглась всем телом. Ну вот и все. Сейчас скажет Макару, чтоб тот рассчитал меня. Черт. Волчик, что ж ты наделал? Зачем вышел на улицу? Я же просила тебя дома сидеть и рисовать. Макар, я так понимаю, ты в курсе, что во флигеле находится маленький ребенок? Захар Аркадьевич, я говорил Раисе, но у нас была нехватка кадров, и... я хочу, чтобы с завтрашнего дня... Их обоих здесь не было, мысленно закончила я фразу. Чтоб с завтрашнего дня мальчика отвозил в садик твой человек. Я не верила своим ушам, не верила, что он это говорит, вот этими губами, вот в этот сотовый, у меня на глазах. Хорошо, как скажете. С этого момента ты отвечаешь за это. Да, я понял. Вот и хорошо, что ты у меня такой понятливый. Придумай заодно причину посерьезнее, как получилось так, что здесь находится работница, у которой проблема с полицией, маленький ребенок и которая опаздывает на работу. Выключил сотовый и сунул обратно в карман. Гриша смотрел то на меня, то на Захара. Он выглядел ужасно растерянным, как и я. Я ничего не могла понять. Меня увольняют? Если да, то почему распорядился возить сына по утрам? Я хочу съесть свой завтрак в ближайшие 30 минут. Я тяжело выдохнула и посмотрела на ребенка. Если бы не опоздала, уже сделала бы завтрак и вышла на перерыв, потом уложила бы его на дневной сон. И куда мне его теперь деть? А чтоб ты быстрее его приготовила, мы с твоим Гришей пойдем ко мне. Пойдешь играть в шахматы, мужик? Спросил у малыша, а я стиснула пальцы в кулаки. Господи, я ведь совсем к этому не готова. Вот ко всему этому. А что, если Гриша что-то скажет или... или как-то меня выдаст? Достаточно только имени, и Барский может начать складывать свой пазл. Что такое? Задумалась? Боишься отпустить сына с монстром? или как там вы меня между собой называли, бабайка?» Он расхохотался. Нет, не злобно и не саркастично, а искренне, и мне захотелось рассмеяться вместе с ним и одновременно расплакаться. Видеть их рядом — это так больно, это так непередаваемо чувствительно, что, кажется, у меня все нервы обнажились, и их задевает лезвием опасной бритвы. «Я не умею играть в те штуки». «В шахматы?» — Гриша кивнул, потом спохватился. «Да». «Я научу. Пойдем. Или ты за мамкину юбку держишься? Мужик ты или нет?» Протянул большую ладонь, и я... Я была уверена, что мой сын никуда с ним не пойдет. Но, оказывается, я его не знала. Не знала ни с каких сторон, кроме той, к которой привыкла. А мой волчонок выпустил мою руку и вложил маленькую ладошку в ладонь своего отца. И я закусила губу так сильно, что на глазах выступили слезы. Или они выступили еще до этого. «Поторопись с гренками, мы голодны». «Ты уже завтракал?» Захар спросил так непринужденно, словно знал моего сына. Нашего. Нет, моего. Целую вечность. Да. А я нет. Ты не ешь манную кашу? Мне мама утлом давала. Нет, я ее не люблю. И я ее не люблю. Мои глаза широко распахнулись. Как это не любит? Он же ест ее каждое утро. Устинья готовила и ела ведь. Ем, чтоб мама не расстраивалась, но я ее ненавижу. Вот и приехали. Там эти мерзкие комочки, да? Ага. У мамы их немного, а у Лаисы много, и она воняет маслом. Да, у Раисы с готовкой не сложилось. А гренки с чесноком любишь? Гренки люблю, а чеснок колет язык. Ладно, ты будешь без чеснока, а я с чесноком. Я готовила как метеор. Внутри все впервые за столько времени ликовало. Буквально разрывалось от совершенно дурацкой радости, легкости, от какого-то ощущения маленького счастья. Глупо так, ведь ничего особенного не произошло. Но я все еще видела перед глазами их обоих, держащихся за руки. И у меня так сладко ныло в груди, так замирало там все. И мечты, мечты. Они лезли в голову, они покрывали все раны нежнейшим слоем бальзама. «Татьяна, ты где была?» — обернулась к Раисе, сжимая в пальцах чайник. «В город ездила, за лекарством для Гриши». «А мне почему не сказала? Сегодня машина отправилась за продуктами, могли тебя подбросить?» «Я не знала, и...» Раиса осмотрелась по сторонам и подошла ко мне вплотную. «Будь осторожна с Янкой, зуб она на тебя наточила. Если решит, что тебя здесь не должно быть, даже я помочь не смогу. Подставит, подсидит, так что никто не подкопается». Я поднялась по лестнице с подносом и остановилась в дверях кабинета Барского. Они сидели друг напротив друга за столом. Точнее, Гриша стоял на коленях на стуле, а Захар откинулся на спинку кресла. Перед ними шахматная доска и расставленные на ней фигуры. «А как ты будешь играть? Ты же не видишь». Я вошла в кабинет и поставила поднос на стол. «Можно разметить шахматную доску, подписать или пронумеровать каждую клетку», сказала я, и Барский чуть прищурился. «Я могу это сделать вечером». «Сделай, а то в этом склепе можно подохнуть от скуки». «А что такое склеп?» спросил Гриша, прокручивая в пальцах шахматную фигурку. «Это могила», ответила я. «Не. Это такое темное место, где воняет сыростью, бегают пауки, и памятники покрываются пылью». Барский потянулся за гренкой, и когда с наслаждением надкусил, я невольно улыбнулась. «Мам, ты такая красивая, когда улыбаешься». Барский чуть склонил голову к плечу и откусил еще кусок хлеба. «Правильно. Маме надо делать комплименты». «А какая твоя мама, Гриша? Какого цвета у нее волосы?» Снова все дернулось в груди. Испугалась, даже дышать перестала. «Мы пойдем. Я отведу его во флигель, чтобы не мешал вам. Потом вернусь убрать в вашей комнате». «Я, кажется, не говорил, что твой сын мне мешает». «Ему надо принять лекарство, он приболел, и потом укладывать спать. Он спит днем». «Я не хочу лекарства и не хочу спать, я играть хочу». Я схватила сына за руку и стянула со стула. Радость как-то мгновенно испарилась. Не знаю почему. Она вдруг мутировала и стала отдавать горечью на языке. Это все не настоящее, и никогда настоящим не станет. Этот человек убить нас обоих хотел, а я просто сумасшедшая идиотка, если решила, что все может быть иначе. Ну ладно, делай, что мать говорит. Облегчение я испытала только, когда мы оказались во флигеле, и я напоила Гришу чаем на травах и уложила в кровать. Он выглядел взбудораженным и очень перевозбужденным. И, как ни странно, ему понравился Захар. Он постоянно о нем говорил, не переставая. Спрашивал или размышлял вслух, а перед тем, как уснуть, вдруг заявил. «Он похож на волка. Умного и очень сильного. Я хочу вылезти и стать таким, как он». Усмехнулась и погладила по непослушным темным волосам. «Знал бы ты, малыш, насколько ты уже на него похож». После уборки в комнате и кабинете я уже собиралась уходить. Подошла закрыть окно и застыла, облокотившись руками на подоконник. Захар стоял на каменном плато, а через несколько сантиметров начиналась лестница из высоких каменных ступеней, ведущих вниз, в сад. Я не сразу поняла, почему он стоит и не двигается, а потом заметила, что его трость валяется в траве, и сверху на нее, кружась, падают листья с клёна. Барский неуверенно продвинул ногу вперед, а я вылетела из кабинета и сама не поняла, как уже выскочила на задний двор в одном домашнем платье. Быстро сбежала по ступеням, и когда, запыхавшись, хотела поднять трость, он выставил руку в предостерегающем жесте. «Не сметь, я не просил». Закусив губу, так и стояла сзади, удерживая его трость, и не знала, что теперь сказать или сделать. «Впереди ступенька, высокая и глубокая», — сказала и медленно выдохнула. «На расстоянии пары сантиметров от вас». Сделал шаг и еще один, нащупал ногой выступ и спустился на одну ступень. «Там еще 6 таких. Ширина примерно с вашу ступню». Смотрю на красивый, четко очерченный на фоне пронзительного синего осеннего неба профиль, и сердце сжимается. Мне страшно, что он оступится и упадет, а внизу, возле цветников, выложен декоративный булыжник. Спустился сам на 3 ступени, потом еще на 3 и снова остановился. «Если повернуть налево, начнется тропинка в сад», — тихо сказала я и пошла следом за ним. «Не гонит, а я и уходить не хочу. Так и идем. Он медленно, и я плетусь сзади с его тростью в своем тонком платье и не чувствую холода, хотя кожа мурашками покрылась и зубы вот-вот стучать начнут. Здесь растут оранжевые розы. Их должно быть 23. Они есть. 23. Я пересчитала розы. Их действительно было 23 кустарника. Один маленький. Каждый год досаживают по одному, сказал Барский и прошел вперед уже более уверенно. Сколько тебе лет, Татьяна? 22. Соврала и больно укусила себя за щеку изнутри. «Где твои родители?» «Погибли», — ответила быстро и на автомате. «Давно?» И «я была еще ребенком». «Интернат?» «Нет, я жила с бабушкой». «Господи, дай мне силы лгать правдоподобно и не завраться. Устинье ее звать?» «Да». «Кто отец Гриш? Ты замужем?» «Нет, я не замужем. Отец Гриши исчез, когда узнал о беременности, и после того, как я отказалась делать аборт». Резко повернул голову в мою сторону. «И кто его отец? Не тот ублюдок, случайно которого ты разрисовала?» «Нет, это совсем другой ублюдок», — сказала, и внутри все сжалось. Как же сильно захотелось заорать, что этот ублюдок стоит сейчас передо мной и считает свои идиотские оранжевые розы в саду. «Хороший мальчишка у тебя». Подул ветер, и я обхватила себя руками, чтобы не дрожать. Но Барский, видать, услышал, как я стучу зубами. Стянул с себя пиджак и протянул мне. «Надевай и иди в дом. Если замерзнешь и заболеешь, кто мне будет готовить гренки?» Я накинула на плечи его пиджак и закуталась в него. Глаза невольно закрылись от наслаждения вдыхать его запах и чувствовать тепло его тела. Так, словно если бы это его руки обняли меня за плечи и прижали к себе. «Иди. Дай мне трость и иди». Я вложила ему в ладонь палку и пошла к дому. Потом все же остановилась. Обернулась, чтобы жадно смотреть, как он присел на корточки и протянул руку к цветам. Он зарылся в них лицом, втягивая запах, потом гладил их пальцами, как безумный, трогал лепестки, листья, содрал одну из роз и сдавил стебель ладонью. На гравий упала темно-бордовая капля крови. Пальцы Захара сдавили, смяли головку цветка, а потом он начал отрывать лепестки и засовывать их в рот, яростно разжевывая, натирая ими свое лицо и что-то бормоча. Он испачкал свою светлую рубашку кровью, а мне захотелось бежать от него прочь, чтобы не броситься к нему, не сдавить руками за шею, не начать слизывать и сцеловывать кровь с его пальцев. Как же дико я любила его в этот момент и так же дико ненавидела за то, что не могу быть собой, за то, что люблю его, за то, что наш сын никогда не назовет его отцом и за то, что он меня уничтожил, и я больше не могу быть собой. Тыкала шилом, подписывая шахматную доску, и снова видела перед глазами Барского, ласкающего цветы, а потом безжалостно содравшего один из них и смявшего окровавленными пальцами лепестки, запихивающего их себе в рот и смотрящего перед собой безумным и страшным взглядом.